в словах на белых листах, в серых размытых звуках ответа. Те, что остались в нас выживать, никто и не знал о жестокости счастья. С инстинктами выжить и верой в любовь, порочность, беспечность, ненависть, жадность — все это придумано нами, и все. Ты закричишь тишину, разрушая, и я промолчу, если надо молчать. Стоит подумать сейчас, как же дальше. Если есть трудности, стоит бежать, и беги. Если хочешь, беги. Люби. Если можешь, люби. Прощать можно всем, но много ли толку? Бездействие личности, мысли, заряд. В конфликтах любовь не привязывать к долгу. И в гордости жить, и не прятать свой взгляд. А я и не знал о свойствах несчастья, что часто к рассудку ведет наугад. Плохое, хорошее, доброе, злое — все это придумано нами, и все. Ты закричишь тишину, разрушая, и я промолчу, если надо молчать. Стоит подумать сейчас, как же дальше. Если есть трудности, стоит бежать, и беги. Если хочешь, беги. Люби. Если можешь, любить. Соответствовать с окружающим, свое мироображение оставь при себе. Любовь призвать тебе, как в семье. Пожертвовать собой и соответствие судьбой. Искать тебя и находить, чтобы любить, а что-то просто изменить. Если хочется простить, но просто быть таким, как есть. Картину мира рисовать, так в образе познать простую меру. Жизнь и миросоздание понять, и просто жить. Вселенную взрасти до чувств Творца, любви и счастья. Ты закричишь тишину, разрушая, и я промолчу, если надо молчать. Стоит подумать сейчас, как же дальше. Если есть трудности, стоит бежать, и беги. Если хочешь, беги. И люби. Если можешь, люби. Если хочешь, беги. Люби. Если можешь.